Глава 9. Наконец наступил первый учебный день. Весь вечер я приводила в порядок поношенную форму свою и брата. После усиленной стирки и глажки моя стала не серо-зеленой, как положено менталисту, а голубоватой, так что, как я ни пыталась слиться с другими первокурсниками, все равно выделялась. Стайль тоже. Его форма выглядела не багряной, как у студентов боевого факультета, куда его почему-то зачислили, а цвета разведенного вина. «Что это? Смотри, до чего ты доэкономилась!» — возмущенно прошипел Стайль, когда мы встретились в толпе перед входом в главное академическое здание. «Или ты дотратился?» — буркнула я, пожимая плечами. Стайль сердито проворчал про единственный шанс, про мою близорукость и узколобость, а я не обратила внимания, настолько волновалась перед занятиями. Впрочем, под его ворчание не в первый раз в мою голову закралась мысль, что надо найти какую-то подработку, потому что совсем без денег вряд ли удастся выкрутиться. Просить у мамы или у деда не вариант, но это точно не сейчас. Тут бы с магией разобраться. Сэр Алви вышел перед студентами, как всегда, идеальный, в синем с золотыми позументами костюме, вот только бледнее обычного. На плече его сидела лиса. Сэр Алви начал произносить речь, а до моего уха донеслось слева. «Интересно, почему ректор постоянно ходит с лисой?» «Попугая не нашлось!» — засмеялся кто-то рядом. Я разозлилась и поджала губы, чтобы не ляпнуть чего-нибудь лишнего. Скосила глаза — это был принц Ивар. Но, разумеется, трудно было найти кого-то противнее, хотя форма ему, безусловно, шла. Боевик, само собой. Кем еще он мог быть? Задиристый, злой, самоуверенный осел. Слава богу, не менталист, мысли не читает. «Конечно, кто-то не в курсе про фамильяров», — скучающе проговорила Данка и посмотрела на принца так же пренебрежительно, как и на всех вокруг. «Они усиливают личную энергию». «Зачем ректора усиливать? Он и так магистр», — усмехнулся принц Ивар. «Энергии много не бывает. Глянь на него через перигей, если ты, конечно, в курсе, что это такое», — сказала Данка. «Не ты, а вы», — бросил принц, остановив жестом одного из собственных охранников, двинувшего на Данку. «Здесь все на «ты». Исключений я делать не буду. В вашем Азантарне я не была и бывать не собираюсь. Мне и в родном Ихигару хорошо, так что нечего меня устрашать», — проговорила Данка. «Или твое величество не умеет пользоваться перигеем?» Все, кто стоял рядом с нами, похоже, посмотрели на сэра Алви через перигей. Я тоже. В отличие от остальных преподавателей, стоящих за его спиной, ректор сиял метра на два вокруг себя искристым облаком, полным серебряных переливов. Ослепительно. Крылатая лиса сливалась с ним, пылая огненной энергией с фиолетовыми вспышками, как у Хендеров. «Да его аурой можно стены взрывать!» — пробормотал Эшди. «Именно», — с умным видом заявила Данка. «В прошлом году без фамильяра он таким не был». «А если фамильяр здесь ни при чем?» — надменно спросил принц Ивар. «Может, ректор заключил договор с темными силами, как его отец?» «Я обмерла. Вот в чем подозревают сэра Алви. И наверняка что-то такое пытается выведать Руэл». Я зыркнула на ректора, красивого, загадочного. Отчего-то сегодня он вообще не обращал на меня внимания. Делом занят. А почему-то стало досадно. Интересно, знают ли они о происшествии на Руне? Не могут не знать. Так что же они тогда? Ведь Алви и Агнес всех наоборот спасли. Но я, конечно, не стала ничего говорить вслух. Навредить случайным словом можно не хуже, чем выстрелом. А вдруг вспомнилось, как растения затрепетали два дня назад, шепча «темное, темное», когда кто-то пришел к сэру Алви под покровом сумерок. «Эй, малой!» — гаркнул высокий черноволосый старшекурсник на принца. «Не болтай, чего не знаешь! Ректор защищал академию при нападении аджархов со всеми нами как герой. И погиб бы тоже, как все!» «На месте Академии города была бы уже пустыня, если б не дракон Амару и заклинательница!» «Но не погиб», — заметил ехидно принц. Накачанный телохранитель схватил старшекурсника в багряной форме за грудки. «Как ты с принцем разговариваешь? Извинись!» Старшекурсник высокомерно глянул на телохранителя и покачал головой. «И не подумаю! «А вот вы, господа, подумайте, когда я над вами пролечу на своей виверне. Поджарю оптом!» «Не надо, Хорхе, пойдем отсюда», — потянула заклинателя от нас привлекательная брюнетка с массой косичек в замысловатой прическе. Они отошли в сторону, но принц продолжал возмущаться, окруженный телохранителями, Данка ворчать, другие высказывать свое мнение. Внезапно усилившийся голос сэра Алви заставил прекратить распри. «Всех, кому не интересно предназначение магии, прошу покинуть площадь и академию заодно. С этого года введен курс по осознанности и этике. Ваше поведение во время и вне занятий будет превращаться в положительный и отрицательный рейтинг соответственно. С отрицательным здесь не держим. Касается даже телохранителей. Вылететь могут все. Кстати, посещать занятия и находиться в академических зданиях господа телохранители высокопоставленных студентов также смогут при надлежащей успеваемости по курсам, на которых находятся. По данной мне, его величеством Стерианом Благонравным и хранителем магии драконом Ладаном власти, я имею право выдворить за пределы сего священного заведения каждого. Исключать я люблю и талантливых лентяев, и трудолюбивых бездарностей, и веселых дураков. В общем, мне нравится сам процесс. А если вам вылетать не нравится, учитесь и ведите себя достойно высокого звания мага. Напоминаю, и телохранители. Все вопросы, претензии, предложения и жалобы подавайте в канцелярию пальцегадам. Я рассмотрю их, если сочту нужным. А теперь... прочь лирические отступления. Учитесь, господа, будущие маги, и да не размажет вас волшебством по ступеням нашей прекрасной академии. «Первокурсники, за мной!» — скомандовал ректор. «Не отставайте!» Остальные студенты расступились, и мы ринулись за синим силуэтом сэра Алви и огненными вспышками крыльев Агнес на его плече. Он пошел так быстро по грандиозному холлу Академии, украшенному барельефами драконов, виверн и других магических существ, а затем и по высоким готическим коридорам, что всем нам пришлось припустить за ним почти бегом, чтобы не отстать. Полутьма подарочными сводами перемежалась пятнами разноцветных лучей на паркете, на мраморных плитах. Портреты великих магов в громоздких рамах, казалось, посмеивались над тем, как мы, молодые и полные сил, не можем догнать ректора. Он скрылся за поворотом с вырезанной статуей трехглавого дракона в стене. Я в числе первых, включая принца, Ютну и Эша, добежала до угла, обогнула его. Ворвалась в широко распахнутые двери под самый потолок, из которых струился свет. Двери захлопнулись. Мы оказались в пустом пространстве, в бескрайней пустыне, ночью. Вдалеке виднелись барханы. Над головой зажглись звезды. Нас овеяло прохладным ветром. Со всех сторон послышались удивленные возгласы моих одногруппников. Как ни странно, их было много. Все успели. И вдруг в центре зажегся свет. На каменном возвышении стоял сэр Алви. «Отлично размялись!» «Теперь ни у кого нет кислых лиц, только одышка. И можно поговорить по-настоящему, что такое магия». «Где мы?» — выкрикнул принц Ивар. «Хороший вопрос», — ткнул в него пальцем сэр Алви. «Но неправильный. Правильно будет спросить, кто мы и что такое наш мир. Потому что если я вот так щелкну пальцами, вопроса «где?» не будет». По мановению его руки пустыня исчезла. Мы оказались в большой зале, способной вместить всех первокурсников. Обычные стены с дубовыми панелями, множество высоких окон, вместо нагромождения камней кафедра на небольшой сцене по центру. По периметру аудитории стояли 10 других преподавателей в мантиях с жезлами в руках. «Это была иллюзия?» — спросил Эш. «И да, и нет», — ответил сэр Алви. Лиса на его плече слегка тявкнула, словно рассмеялась. Алви ласково коснулся ее рукой и едва заметно улыбнулся. «До этого дня вы считали себя одаренными и, возможно, немного магами. Но на самом деле вы все ничего не знаете о магии, потому что вы ничего не знаете о нашем мире. Итак, начнем. Предупреждаю, То, что мы вам покажем, возможно только здесь, потому что это специально настроенная аудитория, а поведу вас я, магистр магии и еще несколько магистров. Совместными усилиями мы можем сделать то, что даже сильный маг в одиночку воспроизвести для окружающих не смог бы. Но, как говорится, лучше один раз потрогать, чем 100 раз увидеть. По взмаху руки Алви мы снова погрузились в темноту. Над его головой закрутилась планета. Наш мир. Пол под нами потихоньку поехал. Я расставила ноги пошире, чтобы удержать равновесие. «Мы ни секунды не находимся без движения», — говорил сэр Алви. «Это вы наверняка знаете. Даже замерев, вы движетесь вместе с миром». И вдруг пол начал уходить вниз, прогнулся, словно был полотном батута. Я расставила руки в стороны, как и другие, чтобы сохранить равновесие. Кто-то вскрикнул. Нас подбросило. Пол стал упругим, подвижным. Стены и потолок тоже изогнулись, будто все они были из ткани. Казалось, мы находились, будто жуки в сетке надутого ветром сачка. Сэр Алви, зависнув вместе с кафедрой и планетой над головой, так, словно вот-вот упадет, как башня, на бок, довольно улыбался. Лиса спокойно перелезла на его другое плечо. Мы продолжали балансировать. «Что происходит?» — кто-то крикнул. «Измерение! Я всего лишь поменял измерение!» — просиял сэр Алви. «И только ваше сознание, привычное к 3 измерениям, удерживает вас сейчас и не позволяет взлететь». «Но я падаю!» — закричал кто-то. «Тут это не страшно», — спокойно сказал сэр Алви. «Куда бы вы ни падали, вы все равно окажетесь на своих собственных ногах. В этом измерении пространство и время относительны. Причем для мухи, залетевшей в окно, мы все по-прежнему стоим в аудитории с прочными стенами и вовсе не мягким полом». Он щелкнул пальцами. Мы вернулись в нормальное вертикальное положение. Впрочем, пол под ногами еще был довольно зыбким. «Однако именно это измерение позволяет нам пользоваться порталами и зеркалами-телепортами», — продолжил ректор. Он нажал ладонью на воздух рядом с собой, и появилось едва видимое глазоуглубление. «Смотрите, ткань пространства в этом измерении образует дыру, и даже несмотря на то, что мы не осознаем, что постоянно находимся и в этом измерении тоже, именно через него мы попадаем из одного места в другое мгновенно, а не верхом на осле». «Есть и самоходные машины», — сказал принц. «Тот же осел, по сути, только с мотором», — усмехнулся ректор. Он сильнее надавил на дыру в воздухе. Она расширилась, превращаясь в длинную, темную замочную скважину. Ректор шагнул в нее. Лиса приподняла крылья, удерживаясь на его плече. Агнес и Алви исчезли и тут же появились из другой такой же щели в пространстве на площадке перед кафедрой. «Очень удобно! Вуаля!» — поднял, как фокусник в цирке, руки Алви, а лиса похлопала крыльями и уселась, ткнув его носом в ухо. «На этот раз я не менял координаты, поэтому оказался там же, откуда ушел. Маги долгое время использовали портальные дыры по наитию, в основном уже существующие, пока не появились маги-ученые и не научили нас прокладывать тоннели так, как нам удобно». «Тогда почему это так дорого?» — спросила Ютна. «Потому что деньги — это тоже энергия. Когда вы ими оплачиваете, вы энергией денег, на которые потратили свою энергию, возмещаете колебания пространства». «А при чем тут наша энергия?» — спросил принц Ивар. «Твоя, может, и ни при чем», — хмыкнула Данка. «Все папина». «При том, что все вокруг является энергией», — ответил Алви. «Воздух — энергия, земля — энергия. Ваши тела — сгустки энергии, как и вся материя. Ваши мысли — энергия». «А эмоции и чувства?» — спросила я. «Тоже энергия. Более того, ваше внимание — это особо ценная энергия», — сказал Алви. «Потому что с помощью внимания мы создаем миры и собственные измерения. Каждый живет в своем и только соприкасается с другими, выходя чай попить, пообниматься или дать соседу в глаз. Внимание и восприятие – самые ценные инструменты волшебника». «А как же перигей?» – крикнул принц. «Перигей вы переносите внимание», – ответил сэр Алви, «и воспринимаете мир оттуда. Именно это восприятие отличает волшебника от обычного человека». «Но почему дар проявляется не сразу?» – спросил Стайль. «Потому что каждому свое время. Маг – это не раса, это особенность сознания. Любой человек теоретически может стать волшебником, но на практике это еще не доказано». Щелчок пальцев ректора. Пол перестал быть зыбким, стены вернули прочность. Стало так легко, что мы рассмеялись. «Это было только начало», – торжественно заявил сэр Алви. «Станете вы портальщиками или нет, время покажет. Однако уже сейчас вы должны понимать, что даже ваши пространственные карманы для хранения мелочей — тоже дыры в ткани пространства и другое измерение». «Существует 4 измерения?» — спросила Ютна. «Нет, их 11». Над головой сэра Алви в темноте появилась громадная сверкающая розовато-оранжевая форма, похожая на смятую бумажку. Из ладони Алви выкатился крошечный шарик. Ректор указал на его. «Таков наш мир по отношению к пространству измерений». Он подбросил шарик, и тот полетел в одну из складок гигантского кома, полностью затерявшись в нем. Крылатая лиса чуть слышно тявкнула, сэр Алви отряхнул ладони. Модель исчезла. «Но об этом на 5-м курсе. Сейчас вы увидите главное». Мы снова погрузились в кромешную тьму. Представить, что последует теперь, было невозможно, но ужасно интересно. «Переключаемся на перигей», — сказал ректор. «Если вы испытываете с этим сложности, преподаватели помогут вам, подтолкнув в правильном направлении. Но сейчас никаких вопросов. Смотрим и дышим». Переключиться на перигей у меня получилось без проблем, как Агнес научила. Несколько мгновений сосредоточенной тишины — искорки и штрихи энергии подсветили окружающий мрак. Мне показалось, что рядом со мной никого нет, словно я была вообще одна во всей аудитории. Я затаила дыхание. Алви проговорил. «Мы, маги и волшебники, не зря щелкаем пальцами, машем руками, создаем плетение, проговаривая при этом заклинание. Все дело в том, что наш мир состоит из струн. Они существуют без нашего желания и нашего о них мнения. Из них просто соткан наш мир. Однако, овладев силой магии, мы можем заставить струны звучать так, как нам нужно, и это звучание становится действием, ментальным влиянием, движением предметов, сращиванием тканей с помощью магии целителей, управлением стихиями, музыкой сфер или разрядами, которые боевики так любят шарахать по делу и без. Все это струны. Внимание на перигей. Смотрите. Едва расчерченное штрихами пространство вспыхнуло, и между мерцающими точками всех оттенков красного, розового, оранжевого, кораллового, желтого, золотого, лимонного и зеленоватого, фиолетового и сиреневого, голубого, синего, бирюзового вдруг проявились линии, пульсирующие. Они двигались, клубились и простирались волнами, будто живые. Одни сворачивались кольцами, другие — спиралями, перетекали снова в прямые волнообразные нити, пронизывая все рядом со мной и, кажется, меня саму тоже. Это было так красиво, волшебно, что у меня захватило дух. Восторг был неописуем. Захотелось плакать от избытка чувств. «Таков наш мир в реальности, и он такой постоянно», — прозвучал откуда-то издалека голос Алви. «Только мы этого не видим, не умеем видеть». Я обернулась. Цветные, тончайшие, похожие на волшебную пряжу нити продолжали течь, клубиться, удлиняться везде, куда попадал взгляд. Бирюзовые и голубые в своем неописуемом свечении были настолько чудесными, что внимание мое обратилось к ним, и показалось, будто их стало больше. Они заворачивались спиралями вокруг меня, образуя тоннель, в котором я будто поплыла, полетела, внезапно совершенно невесомая. «Каждому из магов, согласно дару, ближе те или иные струны», — продолжал Алви. «Из всего многообразия энергии мы всегда выбираем именно созвучные себе оттенки, хотя вариантов множество. Зависит только от сознания. Однако, изменив сознание, боевик может стать целителем, менталист-творцом, природник-бытовиком и так далее. Самое сложное — изменить сознание, потому что оно у нас меняться не хочет, а с ним и восприятие. Сейчас вернитесь к тому месту, откуда вас подхватило течение струн. Просто пожелайте, и получится». Так и вышло. Едва я мысленно произнесла решение вернуться в изначальную точку, бирюзово-голубое чудо вокруг меня превратилось снова в разноцветную игру волокон. Она завораживала. «Коснитесь струны, любой. Почувствуйте ее», — сказал Алви. Мимо меня проплывал вибрирующий клубок лилово-розового. Я протянула палец к нити цвета фуксии. Все тело поймало вибрацию напряжения. Во рту растекся вкус малины. Маленькие спиральки и неровные кольца пронеслись по пальцам, руке, по всему телу, заставляя чувствовать негу, любовь и расширение сердца, услышать необычную, волнующую до мурашек музыку. Мгновение, и струны прокатились по мне и вернулись в пространство, рисуя новые узоры. Я опустила ладонь на желтую струну, катающуюся мимо меня мелкими барашками. Эйфория, тепло, ощущение лета, радости, медовых ароматов проникли под кожу и растеклись дальше. Фиолетовая струна несла с собой силу, сосредоточенность, ощущение, что я все могу и все мне подвластны. Зеленая нить с легким покалыванием распространилась по коже. Почувствовалось, что я прорастаю сквозь толщу тьмы вверх, листьями, ростками, побегами, всеми соками своими к свету. Это было настолько реально, что я даже испугалась. От красного я ощутила пульсацию жизни, каждой клетки, дыхание тела, причем не только моего. Пришло головокружение от чувства «все есть жизнь». Все бьется, развивается, затухает, умирает и снова рождается. Красное, живое, бесконечное. С оранжевым я будто упала в огонь. Жаркий, он не обжигал, не ранил, но давал совсем другую мощь и внутренний гул. Дарево, как в жерле вулкана, густой и легкий одновременно. Жадный, страстный, горячий. Голубая струна унесла меня рекой, обрушила в прохладу водопадом, который будто бился внутри меня. Он перетек в зеленые переливы и потащил за собой бурной прохладой. А впереди манил свет, настолько большой, яркий, словно звезда, которая оказалась внезапно слишком близко. «Возвращаемся!» — голос Алви прозвучал внезапно и резко. Через несколько секунд волшебство струн потухло. Наступила темнота, в которой скудно мерцали отдельные пылинки и штрихи. Их невозможно было сравнить с красотой только что увиденного волшебства, а захотелось еще, отчаянно. Темнота рассеивалась постепенно, позволяя увидеть ошеломленных сокурсников, ректора в центре аудитории, преподавателей у стен, дубовые панели, резные потолки, деревья за окнами. Все такое простое, обычное. Я моргнула, взглянула на свои руки. Не светится, жаль. «А как увидеть такое еще?» — с замиранием сердца спросила я, прорезая голосом наступившую тишину, в которой неуместно громко жужжала муха у окна. «Стать сильным магом, наработать энергию, собственную. Это возможно», — сказал сэр Алви. Ему никто не ответил. Пауза была слишком звонкой, а я поняла, что струны звучали прекрасной, чудесной музыкой, которую хотелось слышать снова. Чувствовать, плыть с ней, лететь. «Урок окончен. С расписанием ознакомитесь перед входом в столовую. Перерыв», — сказал сэр Алви и сошел с кафедры буднично, словно только что не погрузил нас в чудо. Преподаватели направились к дверям. Мои сокурсники будто просыпались, приходили в себя один за одним. Двери в аудиторию были открыты, окно тоже кто-то открыл. Птицы пели, как ни в чем не бывало. А во мне больше ничего не было прежним. Я хочу быть магом. И буду. И вдруг то, что нужно, уже во мне пробудилось. Я бросилась к крайней дверце за кафедрой, через которую покидал аудиторию сэр Алви. Выбежала. Он уже дошел до конца узкого служебного коридора, не услышав мой оклик, повернул за угол. Я прибавила шагу, выскочила на площадку, увидела вспышку тьмы, словно громадную кляксу тумана в тенистой части солнечного помещения. И вдруг поняла, что в каменной кладке стен не было ни дверей, ни прохода, но и ректора там тоже не было. Он словно растворился в исчезающей на глазах кляксе. Что-то шлепнулось, а пол как будто упало с потолка. Это была испуганная крылатая лисичка. Она затявкала жалостно, постанывая в сторону растаявшего сгустка мрака. Я склонилась к ней. «Что случилось, Агнес? Что-то случилось? Куда делся Алви?»